а хлеб положил в карман. Данкезер. И двинулись к двери. Последним стал мой. Дошел до порога и резко обернулся, впился в меня взглядом. Я спокойно выдержал этот взгляд, совсем спокойно. Он повернулся и шагами слепца вышел из кухни. Больше я его не видел. И стал засыпать спокойно, не боясь, что вновь закрутится пропеллеры, длинное красивое лицо улыбнется и подмигнет мне левым глазом. В своей книге «Испытание памятью» актер Евгений Лебедев размышлял, где еще, как не в больнице, можно так разглядеть и понять человека? Увидеть и услышать от него, каков он есть. Нигде так не раскрывается человек, как в больнице. В больнице открывается перед человеком конечная перспектива его жизни — смерть. Все здесь напоминает ему о ней. Как бы ни старались его отвлечь цветками в горшках, сама больница, запахи ее, носилки, коляски, иголки, шприцы — все, кроме самих врачей, тут все иное, иное, чем там на воле. Каждый больной хочет узнать от врача всю правду про свою болезнь и, как у кукушки в лесу, спрашивает, сколько осталось, сколько осталось? Грядущая смерть вызывает в человеке самое сильное ощущение бытия, устраивает ему встречу с самим собой, с совестью, со всей прожитой жизнью. Приходит ощущение твоей временности, неизбежности конца. Потому-то она и страшна, смерть, что вызывает в тебе прожитую жизнь, как жизнь умершего. И переиграть ее заново нельзя. Евгений Алексеевич написал эти строки о людях с прожитой жизнью. А что, если эта жизнь обрывается на взлете, когда ты не успел еще воспарить, чтобы оглядеть хотя бы тот мир, который можно охватить взглядом? Смерть страшна в любом возрасте, и все же. Я уже упоминал, что рядом с нами находился гарнизонный госпиталь, тот самый, на котором было написано «Военная госпиталь». Так вот, мы, местные пацаны, ходили туда, чтобы хоть как-то, в меру своих возможностей, если не утешить страждущих, то хотя бы отвлечь их от горестных мыслей. Читали им книжки, пели и плясали перед ними. Кто на что был способен? У нас среди раненых, несмотря на разницу лет, были настоящие друзья, которые делились с нами самым сокровенным, изливали перед нами душу. Ванечка душу не изливал. Несчастье его было так велико, что для его выражения слов уже не хватало. Оставалось лишь протяжное, выматывающее душу мольба о смерти. Грустный рассказ. Ванечка лежал в третьей тяжелой палате. Он был самоваром. Это когда человек остается без рук и без ног. Обрубок. До войны Ванечка работал трактористом. Войну начал танкистом. На Курской был тяжело ранен и после госпиталя попал в пехоту, а уж из пехоты в самовары. В бою под Киевом, где клокочущей кашей перемешались земля и люди, железо и огонь, шел Ванечка в очередную остервенелую атаку и наступил на немецкую мину. Вынесли его из боя,